Глава 7. Карнавал. Карнавал в заброшенном трехэтажном здании старой школы. Окна кое-где затянуты толстой пленкой, кое-где так и мелькают выбитыми пустыми глазницами. Видела бы наша бабуля этот андеграунд. Но внутри должно быть вполне себе живенько. Обещаны живые диджеи, качественные стрепухи, фаер-шоу, перформансы, хардкор-квесты, нелегальное казино и прочее завлекуха. Пестрая публика в масках и костюмах циркулирует туда-сюда. Несмотря на то, что на улице около нуля и валит густой снег, юбки короче некуда. Животы и плечи голые. Слабый, мать твою, пол передергивает меня от озноба. Да здесь человек 500. Как мы будем ее искать? Нам надо разойтись. Оглядываю из машины здание. Несколько входов. Как мы ее узнаем? Карнавал, арчи, маски. Она всегда выглядит на тусовках вызывающе. Тут все выглядят вызывающе, фыркает Кипиш. Тоже мне примета. Ростом вот такая. Показываю себе погубы. Но наверняка будет на каблуках. Моя ладонь поднимается до виска. Каждая первая за редким исключением, вздыхает Гарик. Волосы светло-русые, густые, по пояс. Шикарные. Критически смотрят на меня. На левом плече сверху. Показываю, где именно. Черное маленькое тату. Бесенок. И живот. От пупка большой шрам в виде запятой, уходящий вниз. Забит татухой черная жирная шнуровка. Накрест. Она не прячет его. Листая фотки, нахожу ту, где виден шрам. Показываю, закрывая пальцем ее трусики. Кипиш присвистывает. А откуда у нее такой? Иногда прыгает из окон. Лаконично объясняю я, не желая вдаваться в подробности. 12 лет, плохая компания, попытка изнасилования, прыжок со второго этажа, торчащая из земли арматура. Меня передергивает от образа ее распоротого, кровоточащего живота. Потом скорая, операция, собрали, правда, не всю. «Потешная у тебя жена», — вздыхает Гарик. Вот это как, оказывается, называется. Да уж, вот такой вот потешный ранний плод любви, плохой девочки и хорошего мальчика. И в Янке понамешано поровну. Беспредельного гопничества от мамочки и таланта и голубой крови от папочки. Жаль, папочка не принимал участия в воспитании дочери. Погиб. Но благо бабуля с дедулей были все время рядом. Кипиш достает маски. «Перьевые?» — корежит меня. «А что-нибудь менее гламурное было?» «Вот как знал. Special for you, мой брутальный друг. Кидает мне черную кожаную с принтом по змею». Нормально. А, да, и самая главная примета. Если какая-то зачетная телочка встряла в неприятности и сейчас выхватит по лицу, это она. Практически 100% вариант. Я в ахуе, надевает Кипиш маску. Офигенная девка. Я уже ее люблю. Рот свой закрой. Все, поднимает он руки. Закрыл. Я вообще по-братски. По-братски. Люби Терри. Меня и Гарика. «Выдыхай, Арчи!» — толкает меня в плечо Терри. «Найти, может, и найдем. А что дальше? На цепь ее посадить, пока ты появишься?» «В идеале. А в реале?» «В реале. Тут непредсказуемо. По обстоятельствам. Но держать крепко и никуда не пускать. Может дать по лицу и по яйцам. Поэтому осторожнее. Арчи!» — ловит мой взгляд в зеркале дальнего вида Гарри. «А если она будет со своим Кентом?» «Каким, блядь, своим?» — взрывает меня. «Свой Кент — это я». «Да черт тебя дери, ну с этим Кентом, про которого говорила Катерина Федоровна!» Закрываю глаза. «Катерина Федоровна наверняка ошибается в этом. Но если не ошибается, то что? Что? Лучше бы ей ошибаться, сжимая зубы. Без криминала, Арчи, в морду дать да. Ну давай, без больнички, без ментов. Посмотрим». «Демидов, если женщина хочет трахаться с другим, это не повод, чтобы тебя закрыли за выражение чувств. Просто нахуй такую женщину!» Пытается отрезвить меня Гарик. «При всей моей симпатии к твоей жене, чё?» «Всё, ты как слабоумный, реально!» — психует Гарик. «Покажи еще раз фотку. Лицо, близко. Таких у меня почти нет. Разве что с нашей церемонии. Там можно увеличить и разглядеть». Открываю. Но это дневная версия без косметики и сильно отличается от ночной. «Ты в костюме? Дай-ка!» Вытягивая телефон из моих рук кипиш. «Ну ты даешь! Ты даже на выпускной его не надевал!» «Это в ЗАГСе!» «Так себе оправдание!» Все ныряют с любопытством в экран. «Почему Янка в джинсах? Ты что, не мог купить девчонке платье?» «Я, блядь, купил ей платье!» Достаю пачку сигарет, высовывая одну в губы. «А почему она не надела?» «Она надела!»